Глава 6. Вскоре после этого Иса переправился на другую сторону Галилейского, или как его еще называют, Тивериадского озера. За ним отправилось множество людей, потому что они видели чудеса, которые Иса совершал, исцеляя больных. Иса поднялся на склон горы и сел там со своими учениками. Приближалось время иудейского праздника освобождения. Когда Иса увидел множество людей, идущих к нему, он сказал Филиппу: «Где бы нам купить хлеба, чтобы накормить этих людей?» Он сказал так, чтобы испытать Филиппа, а сам он уже знал, что будет делать. Филипп ответил: «Если бы мы могли купить хлеба на 200 серебряных монет, то этого не хватит даже, чтобы раздать каждому по кусочку». Другой его ученик, брат Шимона Петира, Андер, сказал: «Тут есть мальчик, у которого 5 ячменных лепешек и 2 рыбки. Но разве этого хватит на всех?» Иса сказал: «Велите им присесть». Там было много травы, и все возлегли на траву. Всего присутствовало около 5000 одних только мужчин, не считая женщин и детей. Иса взял лепешки, поблагодарил за них Всевышнего и раздал возлежавшим, так что каждый брал, сколько хотел. То же самое он сделал и с рыбой. Когда все наелись, он сказал своим ученикам: «Соберите оставшиеся куски, ничто не должно пропасть». Они собрали и наполнили 12 корзин тем, что осталось у тех, кто ел от 5 ячменных лепешек. Когда люди увидели это чудо, совершенное Исой, они начали говорить: «Он точно тот пророк, который должен прийти в мир». Иса понял, что они хотят насильно поставить его царем, и поэтому ушел один на гору. Когда наступил вечер, ученики Исы спустились к озеру и, сев в лодку, поплыли через озеро в Капернаум. Было уже темно, а Исы все не было. Озеро разбушевалось, так как подул сильный ветер. Проплыв 5-6 километров, они увидели, как Иса идет по воде и приближается к лодке. Ученики испугались. «Не бойтесь, это я», — сказал Иса. Они хотели взять его в лодку, и лодка в тот же момент оказалась уже у берега, там, куда они плыли. На следующий день народ, оставшийся на противоположном берегу озера, вспомнил, что там была только одна лодка. Они знали, что Иса не садился в эту лодку вместе со своими учениками, и что ученики отправились одни. К берегу подошли потом другие лодки из Тивериады и тоже пристали там, где народ ел хлеб после того, как повелитель произнес благодарственную молитву. Когда люди обнаружили, что ни Исы, ни его учеников там нет, они сели в лодки и отправились в Капернаум искать Ису. Они нашли его на противоположном берегу и спросили: «Учитель, когда ты сюда пришел?» Иса ответил: «Говорю вам истину, вы ищете меня не потому, что видели знамения, а потому, что ели хлеб и наелись досыта. Заботьтесь не о временной пище, трудитесь лучше ради пищи, дающей жизнь вечную, которую я, тот, кто был ниспослан как человек, хочу вам дать. На мне знак благословения Небесного Отца, Всевышнего». Они спросили: «Что же нам делать, чтобы исполнять то, что требует Всевышний?» Иса ответил: «Делать дело Всевышнего значит верить в того, кого Всевышний послал». Они спросили: «Какое знамение ты мог бы нам показать, чтобы мы поверили тебе? Что ты можешь сделать?» «Например, отцы наши ели манну в пустыне. Как об этом написано, он дал им хлеб с небес». Иса сказал им: «Говорю вам истину, это не Муса дал вам хлеб с небес, а мой Отец дает вам истинный хлеб с небес. Потому что хлеб Всевышнего – это тот, кто приходит с небес и дает миру жизнь». Тогда они стали просить его: «Господин, давай нам всегда такой хлеб». Иса сказал: «Я сам и есть хлеб жизни. Кто приходит ко мне, тот никогда не останется голодным, и кто верит мне, тот не будет испытывать жажды. Но, как я уже говорил вам, вы видели меня и все равно не верите. Все, кого Отец дал мне, непременно придут ко мне, и кто придет ко мне, того я никогда не прогоню. Ведь я пришел с небес не для того, чтобы делать то, что сам хочу, но чтобы исполнять волю того, кто послал меня. А воля пославшего меня заключается в том, чтобы я не потерял никого из тех, кого он мне дал, но чтобы в последний день я воскресил их. Воля моего Отца заключается в том, чтобы каждый, кто видит Сына и верит в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Бывших там иудеев разозлило то, что Иисус сказал: «Я хлеб, пришедший с небес». Они говорили: «Разве он не Иисус, сын Иисуфа? Мы же знаем и отца его, и мать». «Как он может говорить: я пришел с небес?» Иисус сказал: «Не возмущайтесь, никто ко мне не может прийти, если Отец, который послал меня, не привлечет его, и тогда я воскрешу его в последний день. В книге пророков записано: они будут все научены Всевышним. Каждый, кто слушает Отца и учится у Него, приходит ко мне. Но никто не видел Отца, кроме пришедшего от Всевышнего. Только Он видел Отца. Говорю вам истину, тот, кто верит в Меня, имеет жизнь вечную. Я – хлеб жизни. Ваши праотцы ели манну в пустыне, однако они умерли. А этот хлеб, сходящий с небес, таков, что человек, который ест его, не умрет. Я – живой хлеб, пришедший с небес. Кто ест этот хлеб, тот будет жить вечно. Этот хлеб – тело мое, которое я отдаю ради жизни мира». Тогда между иудеями начался спор. «Как это он может дать нам свое тело, чтобы мы его ели?» Иисус сказал им: «Говорю вам истину, если вы не будете есть тело того, кто был ниспослан как человек, и не будете пить его крови, то в вас не будет и жизни. Каждый, кто ест тело мое и пьет кровь мою, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, потому что тело мое – это истинная пища, и кровь моя – это истинное питье. Тот, кто ест тело мое и кто пьет кровь мою, тот находится во мне, и я в нем. Как живой Отец послал меня, и как я живу благодаря Отцу, так и тот, кто питается мной, будет жить благодаря мне. Хлеб этот пришел с небес, и он не таков, как тот, который ели ваши праотцы. Они все умерли, но тот, кто питается этим хлебом, будет жить вечно». Иисус сказал это, когда учил в молитвенном доме в Капернауме. Многие из его учеников, услышав это, говорили: «Это какое-то ужасное учение, и кто только может его слушать?» Иисус понял, что его ученики остались недовольны его словами, и сказал им: «Вас это задевает? А что, если вы увидите меня, того, кто был ниспослан как человек, поднимающимся туда, где я был раньше? Только Дух дает жизнь, сам человек не в силах это сделать. В словах, которые я вам говорил, есть Дух, дающий жизнь. Но некоторые из вас не верят». Иисус ведь с самого начала знал, кто не верит и кто предаст его. И он продолжал: «Поэтому я говорил вам, что никто не сможет прийти ко мне, если ему это не будет дано Небесным Отцом». Тогда многие из его учеников оставили его и больше не ходили с ним. «Не хотите ли и вы меня оставить?» Спросил он у 12 своих посланников. Шимон Петир ответил: «Повелитель, кому нам еще идти? У тебя слова вечной жизни. Мы верим и знаем, что ты святой Всевышнего». Иса ответил: «Разве не 12 человек я избрал? Но один из вас – дьявол». Он имел в виду Иуду, сына Шимона Искариота, который, хоть и был одним из 12, в будущем предал его.